Глава 23. Вашингтониель. Часть 2. Пресс-конференция оказалась бурной и, можно даже сказать, скандальной. Возбужденные журналисты, среди которых затесалась и Эйприэль, больше интересовались не музыкой, а событиями прошлого концерта. Особенно моим отношением к происходящему в зале. Они терпеливо ждали, что я отвечу. Белла попыталась отмазаться, но, увы, не прокатило. Пришлось мне самому высказаться. «Уважаемые господа журналисты», — громко заявил я, прекратив все споры, — «давайте не будем насиловать меня вашими вопросами насчет прошлого концерта и поведения на них эльфов. Коротко прокомментирую». Я сделал эффектную паузу, и на меня уставилась пара десятков глаз. В руках карандаши. Все готовы конспектировать. «Концерт — это концерт. Я не могу контролировать поведение на нем зрителей, так же, как не могу предсказать влияние моей музыки на них. Если они после ее прослушивания идут кричать лозунги о свободе темных эльфов или бьют друг другу морды, это их проблемы, и решать их должен не я. И в дальнейшем, если на концерте случится подобная ситуация, не надо спрашивать об этом меня, спросите зрителей и полицию». «А как же насчет провокационных песен?» — задал вопрос журналист из Newcastle Times. Этот журналист по имени Кларкиэль оказался самым настойчивым и въедливым из всего сидевшего пула репортеров. Вот, например, последняя песня «Liberty or Death». Многие считают, что это призыв к бунту или восстанию. «Как вы, уважаемый Кларкиэль?» — прервал этого словоблуда. «Вы сами были на концерте?» «Нет, но при чем здесь это?» — возмутился журналюга. «Есть мнение очевидцев, вот когда сходите и сами послушаете, тогда и будете делать выводы. Это песня о стремлении людей к свободе. Разве вы можете назвать Сэш несвободной страной?» закашлялся журналист. «Ага, лови, как говорится, фашист, гранату. Ну, скажи, что страна у тебя несвободная». «Это основополагающий принцип нашего государства», — авторитетно заявила Эйприэль. «Это в нашей Декларации независимости записано. Мы свободная страна». «О, как интересно! И здесь своя Декларация независимости имелась. Ну а насчет свободной страны с узаконенным рабством?» «Сюр какой-то. Однако девчонка молодец, вовремя выступила». Понятное дело, Кларкиэль не рискнул возражать мне и, конечно, заявил, что Штаты, несомненно, свободная страна. «Ну вот видите», — довольно улыбнулся я. «Значит, посыл песни правильный, и не призывает она к бунту, а наоборот, воспевает ценности вашей страны». «Правильно все сказала эта симпатичная девушка», — я кивнул слегка порозовевший Эйприэль. После подобной отповеди неудобные вопросы мне больше никто не задавал. Да и пресс-конференция как-то быстро подошла к концу. А затем мы отправились на концерт. Я решил не менять свой репертуар. Не было настроения выбирать что-то новое. И, надо заметить, одна арена более приспособлена к рок-концертам, чем тот же матрас-холл. Она напоминала спортивную арену, вытянутый овал поля, таким же овалом обступившие его трибуны. Как мне объяснили, чаще всего арена использовалась для гонок на колесницах. Выяснилось, что это просто культовый спорт в Сэш. Особенно если учитывать, что в тотализаторе на скачках крутились огромные деньги. Я в очередной раз поразился азартности здешних эльфов. А еще говорят, что русские азартные. Но больше всего мне понравилось, что на этой арене все было сделано правильно. В лучших традициях стадионных концертов моего прошлого мира. Занята была половина трибун, половину поля занимала этакое подобие фан-зоны, перед которой возвышалась огромная сцена. Когда мы появились на ней, я чуть не оглох от дружного рева зрителей. Мало того, невольно хмыкнул, увидев настоящие металлические барьеры перед ней, за которыми выстроилось три десятка суровых эльфов в форме, вооруженных мечами и щитами. Среди них я заметил и несколько магов в длинных балахонах. Над самой же сценой плавали белые шары, освещавшие ее. На высоких осветительных мачтах, напоминающих мне мачты на футбольных стадионах, тоже зажглись матовым белым цветом шары, и на поле стало светло, как днем. А народу... Да, куда больше, чем в относительно небольшом и, как бы то ни было, камерном матрас-холле. Вся фан-зона была забита эльфами, как и трибуны. Причем и на этот раз я увидел довольно много темных эльфов в рабских ошейниках. Да, да играются они когда-нибудь. Но сейчас надо было начинать выступление. Кстати, я успел еще во время пути в Вашингтон-Ель предупредить нашего продюсера насчет подсветки огоньками во время исполнения медленных песен. Тот оценил мое начинание и заявил, что устроит продажу одноразовых магических палочек. Как я понял, типа бенгальских огней. Концерт прошел, на мой взгляд, на порядок лучше, чем в Юркастле. Все-таки арена была более приспособлена. Да и большую часть концерта народ сдерживали местные полицейские. Помимо трех десятков охранявших сцену, за толпой приглядывало еще не меньше пары сотен. Причем вооруженные до зубов, в отличие от охранников с дубинками на прошлом концерте. Но, тем не менее, это помогло только до последней песни. На «Liberty or Death» народ традиционно завелся. Ну а я, как и в первом концерте, использовал слияние. И, недолго думая, отправил народ кричать такие же лозунги. Отправившуюся на выход толпу из трех сотен человек внезапно поддержали и другие. Как я понял, сыграло так называемые «стадные чувства». И, наверное, то, что половина зала была, как говорится, в уматину. В результате растерявшихся стражей порядка, пусть и вооруженных, просто смели. Нет, они смогли прирезать с десяток пьяных бузатеров, но этим только разозлили толпу, и их ждала судьба охранников на концерте. Крови было много, а прорвавшиеся на улице эльфы своими громкими воплями о свободе темных, наверное, разбудили весь город. Ну а что? Как обычно, я ни при чем. Ванштейниэль все время радовался, а после очередного визита эльфов на улице явно приуныл. Тем более я решил уже совсем обнаглеть и отправил всю эту скандирующую антирасистские лозунги толпу прямо к императорскому дворцу. «Князь!» — с немного бледным видом обратился эльф ко мне, когда мы шли через служебный ход к нашим каретам. Нас сопровождали два десятка местных полицейских, и это было весьма своевременно, иначе у меня точно отсохла бы рука автографы всем давать. Целая толпа умудрилась прорваться за стену, и сейчас следовала за нами, голося на эльфийском, мол, дайте автограф, великий певец, ну или что-то в подобном роде. Поэтому мне очень нравился подход местных властей к безопасности артистов. Вот сразу видно — столица. Совсем другой подход ко всему. Продолжить разговор мы сумели только когда уже загрузились в наш транспорт и тронулись в сторону гостиницы. Полицейские по-прежнему сопровождали нас. «Так что вы мне хотели сказать?» — осведомился я. «Хотел вас попросить...» — эльф слегка замялся. «Не делайте больше так. Не посылайте эльфов кричать подобные лозунги. Это может весьма плохо кончиться как для меня, так и для вас». «А я-то здесь при чем?» — изобразил оскорбленную невинность. «Актерское мастерство надо же когда-то использовать». «Я никого ни к чему не призываю, просто исполняю песни. По-моему, уже на пресс-конференции все четко объяснил. Вы же на ней были и все слышали». «Да», — неуверенно заметил он, — «но мне показалось». «Уважаемый Ванштейниэль, не знаю, что вам там показалось...» Я постарался вложить в голос как можно больше ехидства, «но вы не правы». Все, что было сказано на пресс-конференции, могу повторить еще раз. Эксцессы после концерта и на концерте — это не моя проблема, а полиции. Я вообще не понимаю, почему должен все это объяснять? Теперь мой голос звучал возмущенно. «Приношу свои извинения», — сразу сдал назад продюсер. «Мне просто показалось...» «Проехали», — великодушно заметил я. «А когда кажется, креститься надо». «Что? Креститься? Зачем?» — недоуменно уточнил мой собеседник. — «Оберег такой божественный!» — улыбнулся ему и перекрестился. — Вот так. — «А, спасибо. Запомню обязательно», — пообещал эльф. До гостиницы добрались без проблем, если не считать того, что около дворца было шумно. Похоже, местные стражи порядка хотели разогнать возбужденных концертом эльфов, но те решили так легко не сдаваться и сопротивляться силам местного правопорядка. Так что звон мечей, крики и иллюминация с фейерверком от применяемых заклинаний были весьма впечатляющими. Но меня это не волновало. Пусть после концерта я и не вырубился, расту на глазах, блин, но чувствовал себя невероятно уставшим. Засыпал практически на ходу и в какой-то дымной пелене следил, как меня несли в номер. Зато утром, Проснувшись в дикую рань, аж в 6 часов, почувствовал себя готовым к новым подвигам и быстро устроил побудку мирно дрыхнувшему под моими боками гарему. После завтрака, который из-за наших утренних развлечений оказался довольно поздним, уже подумывал прошвырнуться по городу, но в моем кабинете появился человек, которого я ждал все это время. Полковник Ржевский собственной персоной. Пришел он вместе с Уной и Зиной, выступившими его проводниками. Так и остались мы в кабинете вчетвером. Выглядел Ржевский немного помято. Недорогой костюм, не первой свежести рубашка. Вообще он напоминал этакого люмпина, которому вечно не хватало денег на выпивку. «Ну, здравствуй, князь!» — весело ухмыльнулся он, плюхаясь на стул напротив меня. «Чем угощать дорогого гостя будешь? Веришь или нет, поел бы я что-нибудь сейчас. Распорядишься? Будь другом!» Через 10 минут стараниями моей вездесущей Марфы, срочно вызванной в кабинет, на столе стояли бутылки мефита, 4 стакана и 2 тарелки, одна с жареным мясом, вторая с салатом. Блин, Ржевский так набросился на еду, что мне его реально стало немного жаль. Это ж сколько он нормально не ел. «Да как прибыл в эти сраные Штаты, так толком и не пожрал ничего», — буркнул он в ответ на заданный мною вопрос. «Ты прикинь, сошел с дирижабля, сразу по кумплу в ближайшей подворотне получил. Ну, понятное дело, быстро очухался. 10 бандитам, которые вообще рамсы попутали, руки-ноги поломал. Но эти гады умудрились все 3 кошелька вытащить». «3?» — не понял я. «Зачем 3?» «Ну как?» — искренне удивился мой собеседник. «1 украдут, 2 останутся. Эльфы, шельмы еще те. Вон, все 3 украли. Правда? Ну, как я и говорю, эльфы. Хорошо, какие-то копейки остались. Поэтому решил лишний раз с Магафоном не связываться. Сразу к тебе. Что у остроухих не отнимешь, так это дирижабли. Удобнее они здесь, особенно для 3-го класса. Надеюсь, деньжат-то подкинешь, а то как-то не солидно. Тут к Трампиелю надо отправляться, а я слишком непрезентабельно выгляжу. Тот хоть и знатный республиканец, сторонник равноправия, по крайней мере, на словах, но все же не до такой же степени. В Лос-Анджелесу у меня, конечно, есть к кому обратиться. К тому же через неделю туда помощники мои прилетят. Но нет времени ждать. Нужно до ранчо Трампиеля добраться». «Как он там вообще?» — вдруг поинтересовалась Зина. «С ним все нормально?» «Да что ему будет-то? Он еще нас всех переживет», — хмыкнул Ржевский. «Так что с денежками?» — повернулся он ко мне. «Подкинешь?» «Конечно», — заверил я его. «Сколько нужно?» «Это правильный вопрос», — улыбнулся полковник. «Уважаю. Ну, 10 000 хватит». «Уна выдаст», — хмыкнул я. «Только вот не понял, а чего сразу мне не позвонил? Ну, когда на тебя напали. Передали бы мы тебе деньги». «Не, там надо было соблюдать режим конспирации. Рисковать не хотел. Ты слишком приметная фигура. Особенно в Юркастле с твоим этим Ванштейниелем. Он от тебя вообще ни на шаг не отходил. Ты знаешь, что он агент ЦРУ?» «Да ладно!» — вырвалось у меня. «Вот тебе и ладно. Сейчас он свалил на встречу со своими кураторами, наверное. А 3 шпиков, что следят за вами, и ребенок обманет. К тому же в столице они какие-то заторможенные. Так что я у тебя перекантуюсь». «Вкусное мясо! Марфа твоя мастерица, конечно. Повар от богов!» — довольно заявил он. «Передай ей мою глубокую благодарность. Сам-то ты, как гляжу, хорошо развернулся. Слышал я о твоих фокусах с походом светлых эльфов после концерта с провокационными речевками. Вот как ты это делаешь?» «Секрет фирмы», — усмехнулся я. «Эльфы вообще народ возбудимый и тонко чувствующий музыку. Главное — правильно направление указать». «Но тебе, конечно, виднее. Пока все идет замечательно. Ты газеты читал сегодняшние? Перед дворцом Бидон знаешь, что было?» «Слышал и видел. Издалека», — признался. «Ничего ты не видел!» — рассмеялся Ржевский. «Я вот успел чердачок в том районе занять и сам видел эту красоту. На соседних 2 домах репортеров местных видел. Все правдиво в газетах описали. Ну, может, чуток приукрасили». «И что там было?» — полюбопытствовал у него. «Эльфы с эльфами дрались. Охрана дворца вмешалась. Там ребята конкретные, не чета местной полиции. Но и они возились долго. Среди твоих концертных поклонников маги имелись. Так еще и молнии сверкали, и огненные шары летали. Мне понравилось. Понятное дело, в конце концов, толпу разогнали, часть бунтарей повязали. Но ты все же молоток. Давно я так не веселился. Чудеса да и только». У меня даже идеи по новому плану появились. Не знали мы, что эльфы такие внушаемые. А тут еще твоя крылатая фея...» Он признательно посмотрел на сразу надувшуюся от важности Уну, сообщила, что последний концерт как раз через 2 недели, и именно в Вашингтониеле. Все прекрасно совпадает по времени. «Какому времени?» — подозрительно поинтересовался я. Немного напряг Сержевский. «Лишку сказал. Старым, наверное, становлюсь, за языком не слежу совсем. Потом ближе к делу узнаешь. Теперь связь через мегафон держать будем постоянно. Так что развлекайся, нарабатывай популярность. В Лос-Анджелесе уже встретимся теперь». Он поднялся. «За еду спасибо. Уважил. Уна, дай господину полковнику 10 000». «Принцесса, князь». После поклонов полковник удалился вместе с моим фамильяром. «Ты ему веришь?» — поинтересовался я у задумчивой Зины. «Он, конечно, скользкий тип», — заметила она. «Но в данном случае у него задание, и он приложит все усилия, чтобы его выполнить. Тем более дядюшка жив», — она улыбнулась. «Вот у кого стоит поучиться способности выживать в любых ситуациях. Единственный из рода Брива, если не считать меня». «Но императрицей все же станешь ты», — уточнил я, попытавшись скрыть свое разочарование. «Я-то прекрасно понимал, что в тот самый момент, когда Зентериэль коронуют, лишусь частички своего сердца. Прикипел я к этой эльфийке. И мне показалось, что она прочитала мои мысли, так как тоже нахмурилась». «Так решили в тайной канцелярии», — коротко ответила девушка и встала, показывая всем своим видом, что пора заканчивать разговор. «Ванштейниель нам экскурсию по городу обещал», — пояснила она. «Надо приодеться», — бросила взгляд на часы. «Через час вроде должен кареты подать». «Переодеться — святое дело», — кивнул и через секунду остался в кабинете один. «Блин, как же неприятно думать, что Зина скоро не будет рядом». «Это переходит все границы!» Императрица Пелусиэль Беддон пылала праведным гневом, расхаживая перед вытянувшимся в струнку Блинкинелем. «У мужа приступ, и его спровоцировала эта дерзкая выходка перед самым дворцом. Такого я даже не припомню. Светлые эльфы практически штурмовали имперский дворец. Как такое вообще может произойти? Я вас спрашиваю, первый министр!» «Никто и предположить не мог», — начал было тот, но императрица явно не собиралась выслушивать оправдание. «А надо было предположить, вы глава ЦРУ или нет. Все эти безобразия начались после прибытия князя Морозова. Бунтовщики отправились ко дворцу с его концерта. Надо нейтрализовать этого русского». «Невозможно, ваше императорское величество», — печально покачал головой министр. «Он слишком популярен сейчас, и меня уже предупредил посол Российской империи, что какие-либо действия, направленные против князя Морозова, Российская империя будет воспринимать очень серьезно». «Вот же...» Блинкинель невольно вздрогнул, услышав из уст Пелусиэль ругань, которую оценили бы даже портовые грузчики. «Да, зацепила стерву капитально». «Мы сделаем все возможное», — поспешил он успокоить разошедшуюся супругу императора. «Подобного не повторится». «С трудом верится в это». Она неожиданно успокоилась и холодно посмотрела на своего собеседника. «Но я верю, что у вас получится. Первый министр — не наследная должность. Его можно и поменять».